«Да что ты несешь?» – в сердцах восклицает Бжудар, у которого голова явно перегрелась от открытий и вызванных ими потрясений. «Постой, постой, то есть, когда мы спим ночью, на другой стороне мира все бодрствуют, потому что у них день», – с непередаваемым восторгом и интересом спрашивает Пир. «Вроде и мило, но чувствую, что работы предстоит много. Вообще, астрономия никакого отношения к их тренировкам и обучению не имеет, но эти щенячьи, полные любопытства глаза у всей шайки действуют на меня безотказно. Придется в иллюзиях добавить спецэффектов, сделав им фильм-голограмму с примерной визуализацией того, как выглядит поверхность Солнца, как примерно выглядит мир в разрезе, с ядром, мантией, корой и всякими мелочами, и объяснить, что гравитация в ядре берется не из-за магии, а из-за непрекращающихся химических процессов, которые происходят в нем. Во всякие атомы, молекулы, ядерные реакции, магнитное поле и прочее не стало ударяться, не знаток, но мальчишкам хватило и того, что они узнали и увидели. Теперь хотя бы знают, что мир не просто круглый, а сферический, как именно происходит смена дня и ночи, времен года, что такое атмосфера и чем она так важна, и почему слишком высоко в небо подниматься не стоит, каким образом образуются облака, и почему они бывают разного цвета, из-за чего появляется гром, молнии и дожди, почему деревья и растения называют, как выяснилось, только я, легкими мира. Что, растения дышат? Не своим голосом верещал Ксантос, пока Хакурю активно пытался заставить свои глаза выпрыгнуть из орбит. Узнали, что цунами – это не божья кара, а результат подводного землетрясения, и водоворот не морское чудовище, открывшее пасть, а завихрение воды, которое происходит по разным причинам. И когда они вот так молчат и внимательно слушают, рассказывать им что-то и показывать – сплошное удовольствие. Даже редкие вопросы кажутся приятными, на них хочется отвечать, а не закатить глаза, как было несколько раз до, когда они перебивали меня, просто чтобы перебить. Признаться честно, я сама от себя охуела, не думала, что помню столько всего. Рассказывала, и знания как-то сами собой оживали в процессе, из-за чего я рассказывала еще больше. А эти бойскауты вообще не уставали, вытягивая из меня еще и еще до тех пор, пока пресловутые звезды не зажглись на небе. Понежилась, блин, в гамаке, а теперь сижу на полу с уснувшим на моих коленях Аладдином, на котором в свою очередь уснул Тит, и молю небеса заставить уснуть старшую группу, то есть солнце, по сути, вредит нам и может вызвать жуткие болезни, от которых нет лекарства, и лишь особый слой в небе нашего мира защищает нас от этого, уточняет Ксантос, обрисовывая пальцем на иллюзии полупрозрачный голубоватый слой над поверхностью мира, имитирующий озоновый слой, и поэтому нельзя летать слишком высоко в доспехе Джинна. Именно так, Борг доспех Джинна не предусматривает, поэтому полной защиты у вас нет. И как понять, что я забрался слишком высоко, уточняет Хакурю. Про замерзание и обледенение я понял, но в доспехе Джинна человек не чувствует холод или жар, можно не заметить, что долетел до опасной зоны. Хороший вопрос, искренне похвалила я принца. Когда почувствуешь, что воздуха не хватает, и ты начинаешь задыхаться, это и есть знак, что ты долетел до опасной зоны. Сразу поясню, что расстояние до нее огромное, случайно на такую высоту не подняться, но если все же такое случится, ориентируйся на нехватку воздуха, не прогадаешь. Звучит обнадеживающе, вяло усмехается Джудар, после чего лениво зевает во весь рот, не удосужившись хотя бы прикрыть его ладонью, не то, что отвернуться. Зубы у тебя хорошие, задумчиво подмечаю я, чем заставляю парня резко закрыть рот, клацнув зубами, и уставиться на меня в полнейшем непонимании. У тебя 28 или все 32, чё, зубы мудрости, спрашиваю, есть, у меня, например, нет, да и не росли никогда. Даже не знаю почему, какие еще зубы мудрости, с плохо скрываемым страхом в голосе спрашивает Бжудар, на всякий случай отползая от меня подальше. Это что-то особенное для волшебников или к обычным людям тоже относится, с живым интересом спрашивает Пир. Юнан, так и не выползший из гамака и активно мимикрирующий под часть бунгало, тихо фыркает, наверняка стараясь сдержать смех. И понеслась очередная лекция, но уже про более приземленные вещи, такие как человеческие зубы, и что их должно быть минимум 28 в норме, а у избранных – 32, которые получаются из стандартного 28 штучного набора и плюс 4 так называемых зуба мудрости, которые могут не расти вообще, могут расти неправильно, что чаще всего с ними и случается, из-за чего приходится их удалять, пока не стали смещать остальные здоровые зубы, а у кого-то могут прекрасно ровно вырасти и встать в ряд с остальными белыми рыцарями нашего рта. Никаких дополнительных возможностей ты от них не получаешь, но можешь перед всеми хвастаться, что сама природа дала знать о твоей мудрости. Может, жевать с ними удобнее, кто знает. Надо было видеть, как мальчишки, посреди ночи в темноте, освещаемой лишь мягким светом моей иллюзорной карты, пытались заглянуть друг другу в рот и пересчитать количество зубов. Я не могла спокойно смотреть на это безобразие, поэтому, аккуратно переложив спящего Аладдина, взялась лично считать всем зубы, как же ужасно это звучит, подсвечивая себе магией чужие рты. По итогу, у Джудара на месте все 28, а мудростью его обделили, что неудивительно, у Хакурю 29, и один надо удалять, потому что растет неправильно, но соседние зубы, слава богу, не задевает, у Ксантоса 28, но надо чистить фиссуры два жевательных зубов, чтобы это дело в кариес не превратилось. А вот у Пира все 32 ровные и здоровые, но есть начальные признаки зубного камня, от которого было бы неплохо избавиться. Выбирайте день, будем приводить ваши зубы в порядок, подвела я итог своего осмотра. Вы что, правда хотите вырвать мне зуб? Не на шутку испугался Хакурю. А что в этом такого? Я хорошо умею это делать, с моей-то магией вальматорника мне целая очередь выстраивалась, причем не только зубы вырывать, но и носы сломанные восстанавливать. Лично королю Соломону нос чинила, после того, как сами же и сломали ему его, но ведь вылечила. У него действительно нос стал ровнее, чем был, заметил Пир, чем согрел мое сердечко. Я не совсем понял, что такое зубной камень, но а как его лечит? С добродушной улыбкой спрашивает он. Ты мне, надеюсь, ничего вырывать не собираешься? Ну что ты, конечно же нет, там нужно дробить. Я даже договорить не успела, как Пир использовал свой наследный сосуд и моментально скрылся с глаз, ультразвуком. Эх, Анвар был в этом так хорош, лучше уж не быть мудрым, но иметь здоровые целые зубы, подвел итог беседы Джудар, поднимаясь на ноги, собираясь покинуть нашу бравую компанию. Только куда он собрался пешком ночью по острову, наводненному разными животными, насекомыми и растениями, с нулевыми возможностями в магии и не имея хотя бы кольца артефакта, как у Пира с Ксантосом. Видимо, тоже это понимает, поэтому не спешит никуда уходить, но и просить подбросить до своих покоев не торопится. А еще явно понимает, о чем я думаю, потому недовольно кривит лицо, смотря исключительно на меня. Тииса, тц, будто прочитав мои мысли, укоризненно тянет Юнан, хотя по голосу слышно, что он тоже злорадствует. Не стало перед сном поджигать чужие жопки пламенем злости и негодования, поэтому молча перенесла нас всех обратно во дворец, сразу же распределив по покоям. Только Тита и Аладдина пришлось укладывать как чертовых младенцев, потому что они видели уже десятый сон и сами даже покрывалом не укрылись бы. Юнан, как обычно, при намеке взять на себя хотя бы одного из мальчуганов таинственно растворился в магическом дыме как сраный ниндзя. Иногда он меня так бесит. На следующий день Пира и Хакурю пришлось связывать магическими путами, обездвижить читай парализовать заклинанием, и провести им принудительное лечение зубов. Ксантос сам дался в руки, рассудив, что либо я получу его добровольно, либо из-под земли достану, и тогда он разделит судьбу своих друзей. Зря столько боялся, вычистить фиссуры тончайшими водяными жгутиками с помощью магии и пройти ими же как нитью между зубами, вычищая все-все, не так долго и болезненно. Точнее, парень вообще даже не понял, что случилось, как я уже закончила. Вероятнее всего боялся, потому что не знал, что такое фиссуры. С Пиром я тоже разобралась быстро. Бедняга, наверное, думал, что ему все зубы раздробить в порошок собираются, но я просто аккуратненько прошлась звуковой магией, убирая зубной камень, который моментально крошился и пропадал в маленьких порталах, которые я создавала у парня во рту, заменяя отсутствие аспиратора, которым я пользовать, разумеется, не умею. Я же не дантист. Он тоже ничего особо почувствовать не успел, как уже был свободен, шокированно озираясь на Ксантоса, не веря, что все прошло так легко и быстро. Остался Хакурю. С ним будет чуть сложнее. Неправильно выросший зуб я-то смогу удалить с помощью пространственно-временной магии за секунду, даже расшатывать не придется, но открытая рана там все равно будет, а значит, После удаления надо сразу же зарастить ее. Как обычно, мы в Альматаране залечивали кровоточащие раны. Ничего особенного. Предупреждаю, одно короткое мгновение тебе все-таки будет больно, так что имей это в виду. Я скажу, когда напрячься, инструктировала я обездвиженного магией принца, который даже ответить не мог, лишь судорожно бегал глазами из стороны в сторону. Итак, на счет три. Раз, два, три. Обратная телепортация и зуб у меня. Быстро залечиваем рану. И не просто залечиваем поврежденную поверхность, а закрываем лунку, чтобы не осталась здоровенная зажившая дыра. Зуб все-таки к коренным относится, крупный. Не закроешь лунку, кусочки еды там будут скапливаться как в мешке и гнить, это мерзко. Фух, я бы сказала, что все прошло более чем успешно, буквально пару капелек крови успело появиться и все, а теперь даже воспаления не будет, и кушать может начинать прямо сейчас, а не через несколько часов. Вот и все, сказала я, выбрасывая зуб, который до этого магией держала над рукой, в серебряную чашу, наполненную водой, и снимая с прихирившего от произошедшего принца сковывающее заклинание. «Все, не веря», — переспросил Хакурю, на пробу пару раз открыв и закрыв рот, полазив языком туда-сюда, словно искал следы раны. Но когда уже полез пальцами в рот, пришлось его шлепнуть по ним, чтобы грязь всякую не занес внутрь. Гигиена и все такое. «Хочешь оставить на память?» — любезно спрашиваю я принца, протягивая ему чашу с его зубом. Все мальчишки тут же столпились вокруг, смотря в чашу, словно пытались увидеть там тайны мироздания, а не обычный человеческий зуб. «Нет, спасибо», — сглотнув, словно испытывал приступ непреодолимой тошноты, отвечает Хакурю. Выпроводив всех под предлогом того, что скоро начнется тренировка и пусть валит готовиться морально к тому, что их ждет, я, задержав Ксантоса, осталась с ним наедине. Не стала юлить, сходу сказала, что женщина, о которой он хотел узнать жива, трудится в храме на благо всей империи Рем, и было бы неплохо наследному принцу рассказать, какого хрена происходит. Ксантос моей осведомленностью обрадован не был, но изначально понимал, что я могу догадаться, и вероятнее всего сделаю это, поэтому строить из себя дурачка не стал, рассказав правду о том, что много лет назад его отец, пожелавший ограбить королевскую сокровищницу одной из самых богатых империй, случайно наткнулся на сбежавшую от собственной стражи принцессу. Сокровища в тот день добыть не удалось, но с пустыми руками пират тогда не ушел. А дальше жизнь сложилась таким образом, что у Цицили, первой и единственной принцессы империи Рем, и Рада Калиадиса, короля разбойников, родился сын. Цицилия была молодой изнеженной девушкой, которой с детства прививались ценности, что желал видеть император в своей дочери, но в то же время в силу юности она не была лишена романтизма. И вот ее похищает красавец-мужчина, дерзкий, самоуверенный, наглый и острый на язык, но в то же время обходительный, насколько это возможно в отношении пирата, и игривый лично с ней. Разумеется, ее это невольно привлекло, а после и вовсе вскружило голову. Но рано или поздно иллюзия развеивается. Пелена любви сходила с ее глаз год за годом, и она все отчетливее понимала, кому отдала почти 15 лет жизни, кому подарила сына, что пытался брать пример с уважаемого отца, перед которым опускали глаза в пол не столько из восхищения, сколько из-за страха. Принцесса не хотела, чтобы ее сын стал похож на своего отца, хотела воспитать его так, как воспитывали ее саму, с правильными ценностями и взглядами на жизнь. Она сбежала с Ксантосом, когда корабль короля разбойников причалил к берегу одного из маленьких островов архипелага в юго-восточной части материка, на котором располагалась империя Рем. Цицилия устроила переполох, сильно повредив корабль с помощью одного из магических артефактов, что король разбойников раздобыл на последней охоте. Это дало им возможность сбежать на сушу и затеряться среди многочисленных маленьких островков, найдя более-менее отдаленный и безопасный город. Сиракус, сразу поняла я, о каком именно месте идет речь. Да, невесело усмехнулся парень. Сиракус, мы пробыли там недолго. Слушая чужой рассказ дальше, я удивлялась, какими же иногда бывают непредсказуемыми люди, которые были тебе ближе всего, с которыми тебя связывала кровь. Это я к тому, когда Ксантос рассказывал, как его мать отправила с помощью почтовых птиц письмо в Римана в имперский дворец, в котором просила помощи своего отца-императора, просила забрать их из провинциального городка, в котором она временно скрывается. Буквально через пару недель в Сиракус явились солдаты империи под предводительством генерала, который с первого же взгляда узнал повзрослевшую принцессу Цицилию, которую не раз оберегал в детстве. В правдивости того, что это настоящая она, а не самозванка, никто не сомневался. Ксантоса вместе с матерью сопроводили в столицу, дабы предстать перед императором и верховной жрицей Шахерезадой. Будучи ребенком, он полагал, что солдаты и генерал бросали на него странные взгляды, потому что златовласый как принцесса мальчик был им интересен, или они сравнивали, насколько сын внешне похож на мать. Но лишь во дворце он понял, что означали эти волчьи взгляды. Было бы глупо даже надеяться на то, что император будет безумно рад тому, что его единственная дочь родила от презренного разбойника дитя, да еще притащила его во дворец. Ксантос услышал о себе все, начиная с отпрыска чудовища, ошибки природы, безродного щенка, заканчивая грязью под ногтями и гнилью на императорской родословной, которой сам милый дедушка не позволит запятнать наследие своего рода. В принципе, все изначально шло к очевидному исходу, казнь, дабы стереть с лица земли позор наследной принцессы, о котором никто не должен знать. Цицилия вступилась за сына, в слезах моля пощадить ребенка, который ни в чем не виноват, но разгневанного императора разжалобить было невозможно. Он и так ненавидел короля разбойников за то, что тот посмел проникнуть в имперский дворец, доказав несостоятельность защиты дома правителя, так еще и ушел безнаказанным, при этом забрав с собой главную жемчужину империи. Причин любить сына ненавистного ему человека у императора не было. Цицилия молила о том, чтобы ее сына пощадили. Лишить наследия, всех прав на трон, отправить прочь из дворца куда угодно и никогда не вспоминать о его существовании, лишь бы был жив. Но мольбы принцессы не тронули давно зачерствевшее сердце правителя, а после слов о том, что проще убить обоих, сделав вид, что никто никогда не возвращался из плена короля разбойников, молодая женщина притихла. В тот день Ксантос не понимал, что именно произошло, считал это одним из чудес верховной жрицы, но лишь совсем недавно понял, что случилось на самом деле. Леди Шахерезаду окружило буйство золотых огоньков, рух, приведших ее саму в замешательство, тогда как все в тот день думали, что это проявление силы великой маги. Вот значит как, прошелестела она своим голосом, поднимаясь с места, чем привела в замешательство всех присутствующих. Губить жизнь невинного ребенка, недостойно благородного правителя. Этот мальчик несет в себе великое наследие. Пускай живет и докажет, что проявленное сегодня милосердие не было ошибкой. Кровь возьмет свое. Такова воля рух. Император нехотя внял словам верховной жрицы, но все равно решил остаться верным собственным предрассудкам. Цицилию оставили во дворце, отдав храм на служение Богу. Формально она все еще являлась наследницей трона и могла через замужество занять его, но по факту, служба в храме являлась клятвой не поддаваться мирским страстям, что подразумевало под собой, что она никогда не станет чьей-либо женой, до конца своих дней служа Богу и молясь за процветание империи. Таким образом, первым претендентом на трон становился ее младший брат, Нерва Юлий Клавдий, ведь других мальчиков в императорском роду не рождалось. Народу империи рассказали сказку о том, что принцесса воистину благословлена небесами, раз первая в истории смогла вырваться из лап чудовищного короля разбойников и возвратиться в свой родной дом живой. Такой и должна быть истинная дочь империи Рем, нашедшая в себе силы противостоять тому, кто внушал даже взрослым мужам страх одним своим именем. Бог слышит ее молитвы, и отныне она будет взывать к нему на благо своей империи, взрастившей в ней такой дух, отвагу и смелость. Ксантос слушал эту легенду, когда всего лишь один солдат, которому был отдан приказ, вез его на лошади обратно в Сиракус. Мальчику повезло, что конкретно этот солдат не был настроен плохо по отношению к нему из-за его происхождения, не пытался бросить где-нибудь посреди пустыни на съедение стервятникам, а довез в целости и сохранности до города, из которого Ксантос не должен был высовывать когда-либо нос. При малейшей попытке пустить слух, что он часть императорской семьи, или еще хуже, заявить о своих правах на трон, его убьют как лжеца, порочащего честь императорской семьи. Вот только ему не нужен был трон. Сначала по молодости и глупости он тосковал по матери, не понимал, за что должен находиться в одиночестве при живых родителях. Затем начал понимать, что не выдерни она их обоих с корабля отца, то все было бы хорошо. Но еще Ксантос прекрасно знал, как отец поступает с теми, кто когда-то сбежал от него, предал доверие, а после пытался вернуться. Путь к отцу был закрыт, к матери, тоже. И где, где все хваленные ценности, которыми она гордилась? Где добрый и понимающий правитель, который проявит к ним снисхождение и любовь? Вот так ее учили добру и порядку, такие ценности ей прививались во дворце: предательство, ложь, лицемерие, жестокость. Все на благо империи, и смерть каждому неугодному. Вот истинные ценности империи Рем, и даже великая и преисполненная светом мудрости верховная жрица Шахерезада потворствовала такому положению вещей. Обида на мать долгие годы грызла Ксантоса. Она была даже сильнее его любви к ней, и ненависть к отцу родилась лишь из бесконечной вины перед ним. Каково, когда тебя ни за что предают собственная возлюбленная и родной сын? Ксантосу было проще ненавидеть отца, повторяя про себя все слова, которые говорила мать о его бесчинствах, преступлениях и черном сердце, чем принять то, что он был точно таким же, как она, глупым, наивным и плохо разбирающимся в людях. Став постарше, Ксантос и сам понял, что ни один правитель не был бы рад, если бы его благородная дочь, гордость его рода, привела незаконнорожденного сына, и не просто от какого-то мужчины, а от одного из самых грозных преступников Семи морей. Угроза казни была ожидаема, просто детский ум этого еще не понимал. Но матери ведь должно было хватить ума понимать очевидные вещи. Чем вообще она руководствовалась, когда хотела обоих потащить во дворец? Правитель империи, что за свою историю воевала со всеми, с кем только можно, никогда не слыл добросердечным старичком. Это было одно из самых глупых, пугающих и разочаровывающих событий за всю жизнь. В последний раз Ксантос видел свою мать в тот злополучный день в императорском дворце. Ему было важно, чтобы она была жива, потому что он страстно желал в один прекрасный день встретиться с ней лицом к лицу, посмотреть прямо в глаза и спросить. Это стоило того, их побег от короля разбойников стоил того, что они оба получили. Вместо свободы, каждый свою клетку. Вместо заботы одного, презрение других. Вместо простора бескрайнего моря и разных чудес этого мира, увидеть которые воочию даже мечтать не приходилось, они оба застряли на суше, не способные вернуться в родную стихию, потому что предателям нигде не рады. Ксантос уже и не знал, кто был хуже, его отец или его мать. Может, Цицилии по душе больше суша, но ее сын грезил морем, о чем она, конечно же, не знала и даже не задумывалась. Но даже так он хотел вырвать ее из лап императора, чтобы она еще раз подумала и сказала, действительно ли хочет остаться в своей прогнившей империи, в которой она никому не нужна, или выберет свою настоящую семью. А если она выберет империю, сама, негромко спрашиваю я, внимательно слушавшая до этого весь рассказ. Пускай, я не собираюсь ее неволить, но требую правды, говорит Ксантос, поигрывая какой-то магической безделушкой, которую стянул до этого с моего стола. И если для того, чтобы добраться до нее, мне придется разгромить двери, ведущие в императорский дворец, и сразиться со стражей, так тому и быть. Вот для чего тебе сила Джинна, понимающе улыбнулась я, прикрыв на секунду глаза. Несешь в себе великое наследие, повторила я слова, которые парню сказала когда-то Шахерезада. Полагаю, Шахерезада говорила не о твоей королевской матушке. Да, вяло усмехается блондин. Вернее, тогда я думал, что они так скромно говорят о своем наследии императорской семьи, но теперь понимаю, что тут подсобила родословная отца. Знаешь, по правде говоря, я горд. Кто бы отказался быть наследником такого волшебника и воина? Хах, получается, ты, трижды принц без короны, шутливо тяну я, но поймав непонимающий взгляд парня, поясняю, сын короля разбойников, сын принцессы империи Рем, наследник короля войны, ага, без короны, без народа, без земель, без дворца, без, у тебя есть металлический сосуд, это уже первый шаг, не согласилась я, хотя ни один из нас не воспринимал данный разговор всерьез. Хочешь дворец и земли, забирай это все, развела я руками, намекая на весь остров, у тебя на него столько же прав, сколько у меня и пира. Да, осталось только найти маги, который выберет меня своим королевским сосудом, легкомысленно отзывается Ксантос, откладывая в сторону безделушку, которую до этого вертел в руках. Кхм, деликатно привлекла я его внимание, после чего руками многозначительно продемонстрировала свое присутствие перед его глазами, одним только взглядом напоминая, чей волшебный ковер провел его прямиком к Джинну, как и положено кандидату в короли. А, теперь все правильно. Принцу без короны полагается некоронованный маги. Не знаю, кто из нас засмеялся первым, но хохот стоял такой, что наверняка был слышен и на улице. Напоследок сказав ему, что всегда готова помочь, если он действительно так хочет встретиться с матерью, я отпустила его на предстоящую тренировку, перед этим выслушав слова благодарности и что он подумает над моим предложением. Вот только как бы мне привести себя в форму побыстрее, того, что делаю я сама, недостаточно. Мне нужны тренировки примерно той интенсивности, которые давал когда-то Дергам. Такими темпами я, дай бог, только за 10 лет вернусь к тому уровню, когда смогу засунуть Арбе ее же посох в одно место. Пока что претендентом на подобную кару являюсь лишь я сама. С разными врагами смогу справиться, с Арбой, пока что точно нет. Мне нужно тренироваться с тем же усердием, что во времена обучения у Дергама, во времена обучения у Джин. Так, минуточку, а что если? КХМ, Джинни, я знаю, что ты меня слышишь, вслух заговорила я, пытаясь привлечь внимание старого друга. А как насчет тряхнуть стариной и загонять меня до смерти? В этот раз без жалости, снисхождения, не поддаваясь и все такое. Это лучшее, что я слышал за последнюю 1000 лет, раздался голос Джинна в моей голове, полный мрачного предвкушения, из-за чего я уже успела пожалеть о своих не самых обдуманных словах. Открывай книгу, человечишка, я покажу тебе, что такое ад на земле. Обычно старики с годами добреют, а этот, злобный как подросток. Из всех возможных людей на этом острове полудохлую меня у одного из ручьев нашел прогуливающийся в окрестностях король разбойников. Когда-то, много-много лет назад, точно так же меня нашел Луга. Споткнувшись о мое еле живое тело, которое валялось на земле, не подавая признаков жизни. И вот опять, вот только Уга был добрым. Уга отнес меня в комнату и напоил водой, а этот джентльмен легким движением ноги скинул меня в ручей, дабы я сама освежилась и пришла в себя. Но стоит отметить, сработало безотказно. Очнулась, без особого интереса спрашивает мужчина, присев на корточки у берега, пока я валялась спиной на камнях, омываемая прохладной водичкой. Его поступок без сомнения варварский, но господи, до чего же хорошо стало в этой воде. Угу. Первый раз получаю столько удовольствия от того, что об меня вытерли ноги. Не смеется, но вижу, что губы так и хотят разъехаться то ли в улыбке, то ли в усмешке. И глядя на лицо этого голубоглазого мужчины, ко мне приходит смутное понимание того, что он знает намного больше, чем говорит или показывает. Вы разрешили им сбежать, не так ли? Спрашиваю я, Ксантос и принцесса Цицилия. В то время вы еще владели кольцом, могли нагнать их в любой момент, но не сделали этого. За предателями гонится только для того, чтобы казнить их, хмыкнул пират, совершенно не удивившись тому, что мне столько известно о его семейной жизни. Но вы не погнались. Зачем, если они сами отправились искать свою смерть? Абсолютно спокойно говорит о подобных вещах Рад, после чего начинает неспешно разуваться, подкатывает штанины и садится на берег, свешивая ноги в прохладную воду. Свешивая ноги в воду, в которой лежу я. Прелестно. Нет, хотите сказать, вам было бы совершенно без разницы, если бы с ними что-то случилось? Нет, но и бегать за ними с носовым платком я не собираюсь. Это было для него хорошим уроком. Мать, которую он так превозносил, оказалась не такой уж и добренькой, как он думал, а родному деду и вовсе ненавистна сама мысль о его существовании. Такому не научить, это можно лишь пережить. А ой, братцы, Аксантос в курсе, что их невероятный побег с матерью случился только потому, что его отец позволил этому случиться. Если бы их казнили тогда, вам было бы хоть чуточку грустно? Немного, честно сознается пират. Хоть и по-своему, но я люблю всех своих детей. Я подорвалась вверх, принимая сидячее положение, настолько резко, что с волос водой брызнула вперед небольшой волной. Это в каком-то смысле всех, то ли шокировано, то ли возмущенно воскликнула я. Я похож на служителя храма, давшего обет целомудрия, усмехнулся в ответ Рад Калиадес, подперев кулаком щеку, при этом уперевшись локтем той же руки себе в колено. Ха-ха-ха, что с лицом? Это что с моим лицом? Это что с тобой, мужчина? Что, прямо много их? Спросила я, искренне боясь услышать ответ. Не очень, все-таки я не настолько безответственный. Да черт возьми, хватит тянуть. Расскажите все. Я наизнанку готова вывернуться от любопытства. Я лишь секунду спустя поняла, что произнесла это все вслух, а не только в своих мыслях. Это было слишком импульсивно даже по моим меркам. Вон, у Рада глаза готовы вывалиться из орбит, наверняка не ожидал такой бурной реакции. Я сама тоже не ожидала, оно само, но мне жуть как интересно. Я этот сериал готова смотреть без остановки. Ну правда, расскажите, бессовестно начала конючить я, словно конфету у своего батяни выпрашиваю. У Ксантоса есть братья или сестры, а он о них знает, а от разных матерей или одной, сами знаете, как живут другие ваши дети, какие они. Рад, не стесняясь, смеялся в голос, пока я зачерпывала руками воду и умывала свое испачканное во время издевательств Джинни лицо. Не знаю, о чем думал пират, возможно, удивлялся, что из всего на свете, что можно из него вытянуть. Меня больше всего заинтересовало количество его отпрысков, но меня не очень интересовало, что он думает обо мне, моих умственных способностях и приоритетах в жизни. Я просто хочу знать о его детях. Во-первых, они, получается, тоже наследники Дергама. Во-вторых, смогу обрадовать или обрадовать Ксантоса новостью о неожиданном пополнении в семье, если, конечно, он сам не знает о похождениях своего папки. Будто любопытная лавочница, собирающая сплетни, сквозь смех выдавливает из себя король разбойников. Но-но-но, строго покачал я пальцем в лучших традициях занудной училки. Побольше уважения, юноша, и дайте уже престарелой женщине насладиться сплетнями. С меня и так песок сыпется, трагичным голосом произнесла я, зачерпнув со дна реки немного грязи и подняв руку, позволив темной жиже стекать с пальцев, имитируя фразу «песок сыпется». Боюсь рассыпаться, не узнав, чем закончилась эта история. История моих любовных похождений, еще пуще прежнего засмеялся пират. А что еще в этой жизни интересно, кроме того, кто кому изменил, кто от кого забеременел, кто с кем разошился, и кто кого за спиной грязью поливает. Ну хватит уже смеяться. Когда Рад Калиадес начал свой рассказ, я удовлетворенно ухмылялась, но не столько из-за того, что добилась своего, сколько из-за того, что нравится этому мужчине или нет, но любовь к болтовне и сплетням заложена в нем на генетическом уровне. Кровь Дергама дает о себе знать, ха-ха-ха. Так что главным было заставить Рада начать, а там он сам уже не заткнется. Как выяснилось, всяких страстей в этой семье не так уж и много, битвы бастардов за трон ожидать точно не придется. Ну а если серьезно, то у Рада всего два ребенка. Сын, которым является Ксантос, и дочь от другой женщины, но в подробности о ней пират пока еще не вдавался. Друг о друге дети не знают, потому что заботливым отцом, периодически навещающим свою дочь, Рад не был, так что велика вероятность, что и сама дочь не знает о нем, да и мать ее вряд ли позволит ему спокойно приблизиться к своему ребенку. Он довольно сильно задел гордость той женщины отказом, когда не пожелал остаться с ней, ведь его дом, море, она же не могла покинуть свою родину по определенным причинам. Со слов Рада, та женщина вообще не привыкла слышать отказ в свою сторону, а еще поклялась отрубить ему голову, если он еще хоть раз посмеет показаться ей на глаза. Пылкая дама, однако, и расставание у них получилось не как у двух голубков, чья любовь была обречена, а скорее как у двух криминальных авторитетов, соревнующихся в том, кто изощреннее и страшнее будет угрожать напоследок. Пожар, а не отношения. Кстати, Ксантос и его единокровная сестра должны быть одногодками, за что Рад справедливо удостоился от меня звания похотливой свиньи. Он ведь, исходя из его собственного рассказа, в одно и то же время бегал к двум разным женщинам в постель, и забеременели они от него примерно в одно и то же время. Это же натуральное свинство. Ни капли уважения к своей и своим партнершам, которые, конечно же, не знали друг о друге, иначе объединились бы, чтобы убить его. Ну это я так думаю, сам Рад ничего такого не говорил. Женщины, недовольно протянул Рад, морщись в мою сторону, вечно вы хотите верности. А что, это какое-то ненормальное желание, парировала я. Представьте обратную ситуацию. Одна из ваших женщин резвится в постели не только с вами, но еще и с тройкой других мужчин, и коней яично же она это делает не потому, что кто-то красивее вас, умнее, приятнее, притягательнее, лучше ее удовлетворяет, больше ценится ею и уважается, вовсе нет, это просто зов тела, а душой она всегда с вами, даже в моменты грубого соития с другими, о которых женщина мечтала последние несколько дней. Ну как, приятно, или все-таки немного задевает гордость, когда кто-то позволяет себе не считаться с вами. Хе-хе, ух, какая недовольная рожа. Я мужчина, не согласно качает головой пират. А я могу вырвать вам хребет. Беспроигрышный аргумент. Никогда меня не подводил. Берегу его для особых случаев. Просто так никогда не разбрасываюсь. Женщина, что ты от меня хочешь? Чтобы я в свои-то годы покаялся в неверности, я ни о чем не жалею. Мать Ксантоса вскружила мне голову, это правда, и какое-то время я действительно был ослеплен влюбленностью в прелестную принцессу, но вскоре иллюзии развеялись, а я понял, что она далеко не женщина моей мечты, в отличие от той, что родила от меня дочь. Будет весело, если тоже окажется светловолосой принцессой. Да ладно, правда, что ли? В голос воскликнула я, сияя веселой улыбкой на всю округу. Да у него есть типаж. Слишком уж серьезное выражение лица пирата подтверждает мою правоту. Ха-ха, получается, вы питаете некоторую слабость к златовласым красавицам-принцессам. Ее тоже похищали, она сама в состоянии похитить кого угодно, хмыкнул пират. Благородная воительница, ставшая самой юной королевой в истории страны, совсем не похожа на изнеженную ремскую принцессу. И как вы познакомились? Нетерпеливо выпалила я, машинально покачивая коленями как заведенная, сидя в позе лотоса. Мне стыдно, правда стыдно за то, что сплетник во мне не может угомониться, но я ничего не могу поделать со своим любопытством. Это же такая неоднозначная лови-сторы, поинтереснее моей будет. Заплыл, куда не следовало, и меня взяли в плен в ее стране, как ни в чем не бывало, пожал плечами Рад. Но поставить меня на колени во время поединка ей так и не удалось. Дайте угадаю, зато вы ее потом поставили на колени на всю ночь, и она родила от вас ребенка. Вообще, он как грубый неотесанный мужлан должен был оценить похабную шутку, а не смотреть на меня укоризненным взглядом, из-за чего реально становилось не по себе, а краска стыда начала заливать лицо. «Ты что, была там?» — с явным подозрением спрашивает мужчина, из-за чего меня прорывает дичайшим хохотом. И пока угорала, пытаясь убедить пирата в том, что меня в то время никак быть не могло, и я просто догадливый гений, пират-сплетник вовсе ударился в романтику, рассказав, что далось ему все не на золотом блюдечке, пришлось посидеть пару дней в темнице, подраться со стражей, выбраться из ущелья, в которое его скинули, потом снова подраться со стражей, обчистить чужую сокровищницу на пару больших рубинов и сапфиров, после чего в наглую заявиться в покои принцессы, сразиться уже с ней, и в итоге соблазнить воинственную красавицу. Хотя там большой вопрос, кто соблазнился больше. Узнал Рат о существовании дочери лишь благодаря человеку, поставлявшему ему информацию об обстановке тех краев. Человек этот в скором времени был вынужден покинуть страну, так как уже начинал вызывать подозрения у жителей, но все, что успел разузнать, он незамедлительно передал королю разбойников. На вопрос, не скучает ли он иногда томными вечерами по ком-нибудь, пират честно ответил, что не скучает по матери Ксантоса и вообще по делам ей, но вот с матерью своей дочери он бы еще раз встретился, если бы судьба свела их дороги вновь. Он по-своему любил сына, тогда как к матери этого сына полностью остыл, но при этом до сих пор что-то чувствует к матери своей дочери, которую ни разу в глаза не видел. Интересный парадокс. При этом он утверждает, что дочь тоже по-своему любит, но не настолько сильно, чтобы стать неотъемлемой частью ее жизни, да и вряд ли она вообще нуждается в нем. Навязываться нет ни смысла, ни желания, да и отцовство ему не очень понравилось. Много возни со временем начинают раздражать, а когда они вырастают, хоть вешайся, завершил он свою мысль. Я из Инзен изначально взял на корабль лишь для того, чтобы спиногрыз перевел на кого-нибудь свое внимание и оставил меня в покое. Пиздец просто. Ну хоть честно. Энда, вы очень своеобразный человек, протянула я, давая свою итоговую оценку этому чудику. Очень необычное у него отношение к тем, кто ему дорог. Насколько это вообще возможно в контексте короля разбойников? Имя дочери хоть знаете? Да, дурацкое. Я бы назвал по-другому. Хех, а вы капризный, если уж совсем на чистоту. Будь я капризным, не выжил бы и дня в море. Но при этом из женщин выбираете только принцесс, а плодите исключительно наследников престолов. На что пират в ответ лишь фыркнул. Итак, если одна была принцессой империи Рем, то принцессой какой страны была та, другая? Кто из нас догадливый гений? Усмехнулся в ответ мужчина. Блесните еще раз своими способностями. А ох, это в историю углубляться надо, Страдальчески закатила я глаза. Ладно, что мы имеем? Женщина, светлые волосы, есть королевский титул и ваше влюбленное сердечко в руках. На что в меня грубо брызнули водой из речки, вызвав лишь смех. О, точно, еще она воительница. Вообще под такое описание мало. Кто подойдет, разве что, разве что, не еет, да ну не еет, не может быть. Похоже, твои слова были правдивы, ты действительно догадлива. Королева Артемюры, Мирдиана Артемина и есть ваша, как вы сами выразились, женщина-мечта, в яблочко. Ха-ха, вот это да, это же, бля, дочь королевы Артемюры и короля разбойников, которая должна быть плюс-минус одногодкой Ксантоса. А если вспомнить, что мне рассказали мальчишки про то, как они пытались спасти меня из лап Альсармин, только не говорите, что вашу дочь зовут Клия Мирпартимина. Говорил же, что дурацкое имя. Вот только откуда оно тебе известно? Мне кажется, мое громогласное бля было слышно на весь остров и за его пределами. Я могу понять всеобщее ошеломление, когда я с диким видом налетела на Ксантоса, схватила его за края рубахи и вопила белугой что-то вроде «знаешь что, ты вот знаешь что», тряся его как тряпичную куклу. Я не просто рассказала все парню, я ему едва ли не в лицо шлепнула этой информацией, не став ничего скрывать. «У тебя есть единокровная сестра, и знаешь кто, ну ты знаешь кто», выдавала я концерт, не в силах сдерживать эмоции от подобного открытия. Еще мгновение назад я даже не знал, что у меня есть сестра. Ошалело выдал парень, удивившись не столько наличию новой родственницы, сколько моей реакции. «А ты спрашиваешь, знаю ли я, кто она, а ты чего такой спокойный?» Не унималась я. «Я бы обалдела, если бы у меня из ниоткуда появился вдруг кровный родственник. Хотя бы просто поглазеть на него, чтобы найти внешнее сходство, это самое меньшее, а самое большее. Слушай, чего ты так взбудоражилась?» С веселой усмешкой тянет Ксантос, глядя на мои танцы с бубном. «Мой отец, пират, если ты забыла, и внешностью природа его не обделила. Количество его любовниц может посоревноваться с таким же у короля Синдории. А, ну да, прости. В общем, я хотел сказать, что удивлен скорее тому, что у меня лишь одна единокровная сестра, о которой я не знаю, а не полмира братьев и сестер. Чего взбудоражилась? Того, что твой папашка в свое время не только смог уложить королеву Артемюры, что уже само по себе нехилое достижение, так она еще и дочь от него родила. Угадаешь, кто это? Подсказываю. Вы недавно жили и работали в одном месте на протяжении нескольких лет, она твоя одногодка, вы похожи, черт возьми, как давно потерянные родственники, которыми и оказались. А зовут ее Клия, едва слышно выдыхает Ксантос, наконец-то проявив хоть каплю удивления от всего услышанного. Отец Ксантоса, отец нашей Клия, не поверил своему шампир, отвлекшись от игр с ковриком. С ума сойти, Ксан, Клия, ты твоя сестра, ты можешь в это поверить? Вот это да, вот это да. А ты кто? Накинулась я на опешившего пира. Тоже может какой-нибудь принц мира? А ну говори, пока сама не выяснила. На что пир лишь задорно смеется и отрицательно качает головой. Тише, Тиса, тише, раздается миролюбивый голос Юнана, который где-то в сторонке тянет свой чай. В такую жарищу-то. Чай, больной ублюдок. Вот же жизнь как может повернуться. Оба встретились в крохотном портовом городке на окраине материка. Оба бежали от своих родителей, оба сблизились, нашли друг в друге надежного друга и товарища, и лишь много лет спустя один узнал о том, что их связывают кровные узы. А еще с обоими встретилась я все в том же портовом городке, сблизилась, изначально не подозревая, что они – наследие моего учителя, заменившего мне когда-то отца. Слушайте, мне нужно отвоевать Сиракус и заполучить полное владение этим городком. Это какое-то судьбоносное место. Надо будет немножко прессануть Тита ему Алексеев, чтобы они в свою очередь надавили на императора, и тот добровольно отдал мне желаемое. Или это так не работает? Просто я уверена, что со мной этот городок будет процветать. Один-то маленький портовый город моя ответственность выдержит. Но вот остров, на котором мы сейчас, если бы был населен народом, ему была бы пизда под моим руководством. Я в комнате-то своей не всегда порядок могу навести, а тут. Но Сиракус потянула бы, потому что в радость будет. Как мило, сестричку нашел. Жаль только всякое безродное отребье к принцессе не подпустит даже на 100 шагов. Раздался мерзкий, гадкий, противный голос Джудара, которому я эту креветку, которую он жует с довольной рожей, Сейчас поглубже в глотку запихну. Через задний ход. Поплачь, придурок. Так, молчи. Тиса, молчи. Еще секунду. Вот сейчас он откусит очередной кусочек. Немного прожует и... Сейчас. Повежливее с наследным принцем империи Рем. Да, сука, давись. Испытующие ошарашенные взгляды принца Хакурю и Тита Алексия так и тянут из меня правду, которую я рассказала в подробностях с позволения Ксантоса, которому вообще насрать было, потому что он был занят размышлениями о Клея, внезапно оказавшейся его сестрой. Я и затронула-то эту тему изначально, потому что Ксантос сам говорил, что ему наплевать, он ничего не скрывает, просто не кричит об этом на каждом углу, так что моя болтовня вовсе не была раскрытием какого-то важного чужого секрета. Не понимаю, что в словах «верните девушек», которых отправили в Артемюру, у нас планируется воссоединение семьи, может быть непонятного. Я не сумасшедшая. Артемюра входит в состав Альянса Семи Морей, это одно из последних мест, куда сунутся Альсармин, так что путь чист, да и перелет я им организовала мгновенный, в плане безопасности тут все в порядке. Ну да, в попыхах выгнала их с острова, коврика с собой не дала, металлические сосуды с кольцами возвращения сунула в руки и выпнула в портал, ведущий в Артемюру, накинув на шею Ксантосу, Перу и Хакури балласт в лице Джудара, и дав в путь лишь один крохотный артефакт на случай, если прямо совсем убивать будут. Но это же не повод отсутствовать весь вечер, ночь, а также утро и день следующего дня. Я-то думала, что эти оболтусы к собранию вернутся, которое начнется через несколько часов, а их все нет и нет. Что я Рынукайну скажу? Ну, помимо того, что он бородатый мудила. Не могу же сказать что-то вроде «Ой, прости, я, кажется, толкнула в портал твоего кузена, а он взял и умер, но ты не переживай, у тебя их еще несколько про запас есть». Черт, а кузенов-то у него больше и нет, только родные остались. Чиеерт. Так, стоп, почему в мыслях я уже похоронила Хакурю? Жив он, и остальные тоже живы. Наверняка в какое-то развлекательное заведение зашли, упились в усмерть, и там же двинули кон. Ладно, лучше о них не думать, а то хороших мыслей сегодня явно не будет. Времени до прибытия козлов, ой, то есть послов еще много, надо чем-то себя занять полезным, потому что меня искренне разрывает от желания напичкать весь остров ловушками-унижениями. Аладдин с Титом чего-то бегают туда-сюда, готовится. Дворец и окружающую территорию уже прибрала с помощью магии по их слезной просьбе, что они никак не угомонятся. Когда хорошо обученный дворцовому этикету Тит заикнулся, что надо бы подготовить стол и угощение, раз уж гости к нам идут, я стала Юнаном, бессовестно испарилась в легкой дымке прямо у юного Алексия на глазах. Обычно мои перемещения не сопровождаются дымкой, но для эффекта, так сказать, я хочу как Юнан, имитировать мебель, ни во что не впрягаться, и чтобы спроса с меня никогда не было. Ну типа этот чайный бухарик, да что с него взять, и шляпа у него потрясающая, тоже такую хочу или хотя бы похожую. Позвав двух элементалей, воздушного и водного, я с громким выдохом упал рядом с маги-отшельником на лежанку в дворцовом саду под небольшим навесом, а светловолосый эльф даже не шелохнулся. Отдав пару незамысловатых команд элементалям, зная, что Джинни меня словесно убьет за такое убогое использование магических созданий, я кайфовала вместе с Юнаном под легким ветерком, который создавал воздушный элементаль, и легким ласковым гидромассажем, который предоставлял нам обоим водяной элементаль. «Как жизнь?» – задала я вполне нейтральный вопрос, прикрывая глаза, наслаждаясь теплом солнышка. Грех жаловаться, также лежа с закрытыми глазами отзывается Юнан. «Так тихо стало после того, как ты отправила мальчиков в Артемюру. И не говори, я прямо жить захотела с новой силой, а проверить, в порядке ли они, не хочешь? Ты просто пытаешься и меня куда-нибудь отправить, чтобы отдохнуть по полной. Не удивлюсь, если, вернувшись, обнаружу, что ты окружил остров непреодолимым магическим полем и сменил всю охранную систему дворца». Юнан ничего на это не отвечает, но по тонкой улыбке на устах маги понимаю, что попало в точку. Охренеть просто. Мы как два задолбавшихся родителя, которые еле сплавили детей к бабушке, и теперь для полного счастья не хватает отправить куда подальше дрожайшего супруга на недельку-другую, можно даже на месяц или годик, а за это время как раз можно поменять замки на дверях дома. Короли скоро явятся, между делом заметил Юнан, все так же нежась в тепле солнечного дня под навесом, дающим тень, которая не позволяет светилу сжечь белокожих нас в своей любви и благодати, даруемой двумя элементалями. Ага, можешь пойти и встретить их, не отставая от маги отшельника, отозвалась я. Так мы и кемарили несколько часов. Самое то, когда к тебе вот-вот нагрянут в гости важные люди. Нам ни в коем случае нельзя сходиться с Юнаном. Мы и так поодиночке вызываем же по возгорании разной степени у всех, кто нас знает, и друг у друга, в частности, а вместе. Вместе нам на двоих несколько тысяч лет, и мы слишком стары для этого дерьма. В голове промелькнула шутка про то, что Юнану стоит взять с меня пример и найти себе молоденькую, уж по сравнению с ним-то, пару и тряхнуть своей стариной. Даже знать не хочу, о чем ты подумала, не открывая глаз, говорит Юнан, услышав мой истеричный смех рядом с собой. Хэллоуинский спешл. Примечание к части. Не совсем то, что многие ждали, но я не удержалась. Чуть-чуть опоздала, не уложилась в даты, но ничего. Варнинг. Кроссовер тайм. Задействованы персонажи из других моих работ. На сюжеты фанфиков этот спешл никак не влияет. Много отсылок, камео, намеков и пасхалок. Надеюсь, вам понравится. Тиса человек простой. Видит какую-то херню, задается вопросом, что за херня, а иначе как херней она происходящее назвать не могла. Лежала себе на лежанке в компании Юнана, нежилась в тепле яркого солнышка, испытывая предвкушение от выражения лиц милых гостей, прибывших на остров королей, и которых она намеренно не вышла встречать из-за капли скотства в собственной натуре, как бац, распахивает глаза и оказывается перед каким-то лесом, таким мрачным, туманным, пугающим. Еще и на дворе ночь, был же разгар дня, чё за нах, негромко тянет волшебница, настолько выразительно скривив лицо, что без труда читалось. Она испытывает не удивление, а настоящий отупительно-абсурдный ахуй. Оглядывается. Впереди лес с искривленными, кажущимися черными деревьями, которые только жути нагоняли. Сзади – пустое бескрайнее поле. Справа и слева – то же самое поле без намека на тропинку или еще что-то, что могло бы скрываться за линией горизонта. Наверху только ночное небо и яркий полумесяц. Возможно, это какая-то игра света, но казалось, что все вокруг окрашено в темно-синий цвет, хотя трава и листья на деревьях, как правило, должны быть зелеными. Еще этот туман. Туманная погода сама по себе не внушает доверия, а в подобных условиях, втройне. Казалось бы, ничего такого, вот только атмосфера какая-то мистическая, пугающая, зловещая. Завывшие где-то далеко волки лишь подкрепляли это впечатление. Признаться, Тиса перетрухнула. Магия, конечно, ее не только от волков спасет, и конкретно ей бояться диких зверей глупо, но, все дело в царившей в этом странном месте атмосфере, реально пугало, аж кровь в жилах стыла в предчувствии чего-то нехорошего, и чего-чего, а кричать на всю округу, спрашивая, где она, слышит ли ее кто, шутит ли над ней так джинн и так далее, совершенно не хотелось. Она знала про золотое правило ужастиков: первым умрет тот, кто громче всех кричит в тихом месте, а вторым, тот, кто не воспринимает происходящее всерьез, или наоборот, но суть та же, кого-то убивают. Почувствовав, как промозглый ветер скользнул по обнаженному животу, девушка получила еще один повод усилить свой необъяснимый иррациональный страх. Почему живот обнаженный-то? Оглядела себя, старая добрая одежда волшебников времен Альматарана в белых тонах, 8 тонких косичек, талисманы в непослушных черных волосах, которые она уже 1000 лет, и это не метафора, не вплетала в свою гриву, золотой посох за спиной. Вопрос в голове оставался все тот же, какого хрена происходит, а уже его можно разобрать на подпункты по типу, где она, как она здесь оказалась, почему на ней эта старая униформа, и так далее. Отвратительный, резкий, скрежещущий, визгливый смех, раздавшийся рядом с ней, заставил волшебницу едва ли не подпрыгнуть на месте, рефлекторно вытянув перед собой руку, в которой уже был зажат священный посох. Но смех стих до того, как его источник удалось увидеть. «Да что это за херня?» Ошарашенно выдыхает она, увидев перед собой, прямо на границе со странным лесом, появившийся из ниоткуда столб из некрасиво и совершенно непрактично изогнутого железа, окрашенного в черный цвет высотой 1.5 метра, напоминал чем-то фонарный столб в готическом стиле, только вместо фонаря на нем, следуя легкому дуновению морозного ветерка, покачивалась, скрипя при каждом движении, табличка из посеревшего от времени дерева, на которой кривыми буквами с резкими контурами было вырезано лишь два слова: «Хаппыхаллавейн». Слов не было. В голове одни маты, а за спиной очередной волчий вой, заставивший табун мурашек пронестись вдоль позвоночника, а волосы встать дыбом. Какой еще Хэллоуин? В смысле, разве уже настало 31 октября? Тиса так-то тяп-ляп следила за датой у себя там, где она живет, потому что сейчас она вообще не уверена в том, что находится в том мире, в котором была, и это, по правде говоря, пугало до усрачки. Но животное рычание, раздавшееся за спиной, все-таки пугало больше. Неужели действительно волки? Обернувшись, Тиса перехватила поудобнее свой посох и постаралась вглядеться в ночную тьму, чтобы разглядеть хищников, которые охотятся наверняка не за ней. Она на это очень надеется, и ей удалось разглядеть животный силуэт, на огромной скорости мчащийся к ней. Вот только чем ближе он становился, тем отчетливее волшебница понимала, что волк так не выглядит. Он не выглядит как огромное чудовище, напоминавшее смесь животного и человека, решившего встать на четвереньки. Только не оборотень, тихо взмолилась она, понимая, что лес уже не кажется таким уж мрачным, пугающим, да и вообще замечательное место, если приглядеться внимательнее. Вот только оборотень, это настоящий мать его оборотень, настиг ее раньше, чем это осознание. Тиса не то, чтобы предалась панике, она сразу выставила Борг, своего рода магическое силовое поле, которое защитит практически от любой напасти, но существо это, со всего маху налетевшее на ее защиту, напомнило ей о том, что Борг не прикручивается к земле болтами, поэтому от столкновения такой силы неудивительно, что ее отбросило прямиком в тот самый лес, по пути сломив несколько стволов деревьев. Благо, защита не разбилась. Зато как бодрит осознание того, что все это ни хрена не наркоманский сон, а самое что ни на есть реальность, в которой она вообще не ебет, как оказалось. Да и плевать на все, ноги в руки и вперед. Потом подумает о том, что происходит. Резко вскочив на ноги, Тиса бросилась сквозь чащу леса, словно подгоняемый собственным страхом заяц, мчась как можно дальше от рычания, что, казалось, преследовало ее по пятам. Откуда этот парализующий страх? Откуда это ощущение необъяснимой жути, не дающее взять себя в руки? Этот лес магический, заколдован, это как-то связано со сраным Хэллоуином. И она бежала. Бежала как не в себя, игнорируя раздававшиеся на фоне уханье сов. Бежала, как уже много лет ни от кого и ни от чего не бегала. Бежала бы еще дольше, если бы за следующим из многочисленных изломанных, засохших деревьев не врезалась на полном ходу в какую-то блондинку, мчащуюся не менее бездумно, чем она сама. Синхронный болезненный стон был выбит из грудных клеток во время мощного столкновения, опрокинувшего обеих женщин на землю после красивого, но совершенно незапланированного сальто. Приподнявшись на руках, они встретились одинаково перепуганными взглядами. «Ты кто?» – отмирает первый Тиса, и удивляется тому, что по какой-то неведомой причине заговорила на английском, хотя уже больше года им не пользовалась в общении с кем-либо. «Это ты кто?» – спрашивает блондинка на том же английском. Но обе замолкают, прислушиваясь к происходящему вокруг. Опять где-то в отдалении слышится этот мерзкий смех, которым обычно смеются злобные тыквы в мультиках и фильмах, посвященных тематике Хэллоуина, а следом раздается какое-то не менее омерзительное пощелкивание, словно зубы друг о друга стучат, и хлопки, которые раздаются от взмахов кожистых крыльев летучих мышей. «Знаешь, где мы?» Пробует еще одну попытку Тиса, стремительно поднимаясь на ноги, вновь крепче перехватывая рукой посох. «Без малейшего понятия», отвечает блондинка в обычных голубых джинсах, светлом свитере крупной вязки, на которой поверх была накинута демисезонная куртка, и в черных ботинках на шнуровке. Такой чисто американский стиль, что уже показалось волшебнице подозрительным. «За мной только что гнались зомби. Я клянусь, полусгнившие, ломаные-переломанные зомби с горящими зеленым огнем глазами. Прямо как в компьютерных играх-страшилках, не скрывая паники от увиденного, сознается молодая женщина. Господи, я спятила», сдавленно подводит она итог, запуская пальцы в свои растрепавшиеся волосы. Обе женщины вздрагивают, услышав подозрительный звук, но не успели они даже вскрикнуть, как откуда ни возьмись на них налетела большая стая летучих мышей, издавая свой фирменный попискивающий звук. Блондинка коротко вскрикнула и рефлекторно прикрыла голову обеими руками, но Тиса решила помочь обеим, выставив Борг такого размера, который накрыл обеих, не давая рукокрылым тварям вцепиться в них. У ночных млекопитающих не оставалось выбора, кроме как сделав второй круг в небе и вновь наткнувшись на магический щит, улететь прочь, позволяя двум женщинам выдохнуть, почувствовав себя хоть чуть-чуть в безопасности. «Как ты это сделала?» — в полнейшем удивлении спрашивает блондинка, медленно опуская свои руки и во все глаза уставившись на Тису. «Вот это, что за трюк такой?» Волшебница растерялась. Во-первых, она уже отвыкла от того, что для кого-то магия — это не повседневность, и не то, что существует где-то там далеко, но все-таки существует, а что-то мифическое. Во-вторых, эта блондиночка ну просто жесть, как похожа на жителя современного города 21 века, в смысле того самого, со всякими смартфонами, авто, фастфудом и прочим. И еще в-третьих, несмотря на все ранее перечисленное, что-то Тиса сомневается, что она вновь в том мире, который Земля третья планета от Солнца. На Земле просто не существует всей этой бесовщины, и даже в Хэллоуин она не вылезает из ниоткуда. Но все это есть здесь. Мир измерения, альтернативная реальность, вообще хрен поймешь, где они и почему находятся здесь. Это вроде как магия, максимально лаконично говорит брюнетка. Волшебство и все такое. Кстати, я не так давно убегала от оборотня, так что не вижу причин не верить в зомби. Если ты и спятила, то есть повод для радости, ты поехала не в одиночку. Оборотень, зацепилась за это слово блондинка. Как он выглядел? В смысле как? Ну классически. Как гигантский волчара, который попытался разогнуться, чтобы ходить прямо, и в то же время как человек, который решил согнуться, чтобы ходить на всех четырех. Оборотни так не выглядит, несогласно качнула головой блондинка, по всей видимости немного придя в себя и вернув самообладание. Оборотень полностью выглядит как зверь, в которого превращается, а не как что-то среднее. Единственное, что может выдать, это размер. Оборотень действительно больше. Тиса изгибает бровь. Эта дамочка только что всерьез затирала ей про правильный внешний вид оборотней. Вот чудачка. Я прошу прощения, что в отличие от вас, мадам, не получила диплом бакалавра по специальности мистические существа и их различия, с нескрываемой иронией тянет Тиса, но на все 100% уверена в том, что видела. Оборотень, вервольф, ликантроп, какая к черту разница, если это был грибанный человек-волк, который на меня набросился. Поменьше иронии, мы не соревнуемся в остроумии и колкостях, осаживает брюнетку-блондинка, напоминая первой строгую мамочку. Это точно не оборотень, уж в них я разбираюсь, поэтому прошу поверить мне. Уверена, вы хотите выбраться отсюда, где бы мы ни находились, не меньше меня, предлагаю действовать сообща. И больше никаких мадам. Волшебница невольно почувствовала уважение к такому деловому подходу. С этого надо было начинать, дает свое согласие Тиса. Постой, ты раньше сталкивалась с оборотнями? Прям вот настоящие оборотни. Они существуют, я имею в виду за пределами этого леса. Неотъемлемая часть моей жизни, с явным подтекстом и вялой усмешкой на губах, говорит блондинка. Забавно, что в существовании оборотней не может поверить им, ты, колдунья, я правильно понимаю, уточняет она, едва веря в то, что говорит подобную глупость, но глаза не обманешь, она сама все видела. Правильнее говорить волшебница, но господин моего сердца временами не жадничает в мой адрес и ведьмой, слегка улыбается брюнетка, заметив ответную улыбку на лице новой знакомой. Я видала всякого, но до оборотней как-то не доходило, а вампиры, они же всегда рука об руку с оборотнями. Вампиры тоже что ли существуют у тебя там, откуда бы ты ни была, на что молодая женщина уверенно кивает головой, давая положительный ответ на вопрос своей новой компаньонки в этом странном месте.